Я прочитаю Евреям 11 глава 16 стиха. Евреям 11:6-16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас к чему-то стремился и к чему-то сейчас стремится. Маленькие дети, они стремятся вырасти больше, стать крепкими, сильными. Я думаю, что нам хорошо стремиться в небесный, как здесь написано. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Они – это праведные, которые жили до пришествия Иисуса Христа на землю. Ной, Авраам, Моисей и так далее. Они стремились, друзья. Мы стремимся ли мы в небо? Такой вопрос, он хотелось бы, чтобы каждый проверил себя. Я хотел бы порассуждать на слово «стремились». К чему стремимся мы? И первое, что я хотел прочитать, это 1 Коринфянам, 14 глава, с 1 стиха. Там написаны такие слова. Начало стиха. «Достигайте любви». Думаю, что любовь – это к Богу. Она должна всегда пребывать в нашей жизни, чтобы, как подобно Иисусу Христу, которому написаны о нем такие слова, «Иисус Христос преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человеков». То есть, взирая на Иисуса Христа, нам необходимо достигать этой любви. Есть в Библии еще такое место, что вы пребываете в любви, написано. Второе – это служить Господу со святостью. Чтобы достигнуть неба, нам необходима святость, потому что без святости никто не увидит лица Господнего. Я прочитаю 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха. Первое Фессалоникийцам 4, 3, 5. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Ибо воля Бога есть освящение». В Евреям 12 глава 14 стих написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Когда мы согрешаем, Бог говорит, чтобы мы просили прощения, чтобы освящались. И пусть поможет нам Господь, чтобы всегда стоять на страже своего сердца, чтобы, если мы согрешаем, всегда освящаться и просить у Бога об этом. Написано: «Святой да освящается и еще». Притчи, 4 глава, 5 стих, там есть такие слова. Это о мудрости. Притчи 4:5. «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих». Каждому из нас, друзья, нужна мудрость, чтобы достигнуть неба. Нужно мудро поступать в своей жизни, чтобы никому преткновением не быть в этой жизни. Еще в 11 главе притчин, 27 стихе. Говорится, чтобы мы стремились к добру. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение. Друзья, к добру стремиться – это значит быть милосердным, значит, не воздавать злом за зло. И написано, кто стремится к добру, тот ищет благоволение. Благоволение в очах Господних – это очень важно в нашей жизни, чтобы Господь смотрел на нас, как на чистый сосуд. Еще много можно привести примеров, к чему нам стремиться можно. К миру можно, нужно стремиться. Есть такой стих: «Ищи мира и стремись к нему». Я еще хотел порассуждать. Что значит стремиться к лучшему? Числа, прочитаю, 14 глава, 3 стих. Числа, 14 глава, 3 стих. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, чтобы жены наши и дети наши достанутся добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Народ израильский, он шел в обетованную страну. Но они не видели этого благословения Божьего, которое он им послал. Они роптали на него. И такие слова: «Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Для них было лучше то, что они должны были слушать Господа, заповеди Его исполнять. Но они избрали себе другой путь. Они роптали на Господа, поэтому не вошли в обетованную землю. Второй пример – это пример Моисея. Когда он служил у дочери фараона, он сказал такие слова: «Лучше страдать с народом Божиим». Он избрал благую часть, он не захотел этих египетских временных греховных наслаждений. Он сказал: «Лучше буду страдать с народом Божьим». И впоследствии Моисей, он стал очень близко к Богу. Господь с ним часто разговаривал. И в заключение прочитаю стих Филиппийцам 1:23. Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. «Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Быть со Христом – это блаженство, которое Господь нам дал. И пусть Господь нам поможет, чтобы нам правильное решение выбрать, что для нас лучше, чтобы стремиться нам всегда ко Христу. Пусть Господь нам в этом поможет. Сейчас помолимся Ему. Аминь.